Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в ВКонтакте и в Телеграме. Возвращаясь к моему вопросу, будет ли Трамп биться до конца, потому что Трамп обижен, на Трампе висят уголовные сроки, которые он считает нелегитимными. И Камала Харрис уже в своих первых заявлениях напоминает об уголовном будущем Трампа, говорит, что, значит, она же работала гособвинителем, достаточно высокопоставленная должность у нее была. Вот она сказала сторонникам, что Трампа не зря отвели к прокурорам. Мол, я приду к власти, доведем до конца это дело. Ну, по идее, Трамп должен биться на полную катушку. По идее, да? Ну, во-первых, как вы правильно заметили, по возрасту для него это, скорее всего, последний шанс стать президентом, последняя избирательная кампания. Он был уже один раз президентом, да, но вот сейчас, если он вернется, это будет триумф, в отличие от Байдена. Как бы это будет, наоборот, триумф, как бы и завершение такой политической карьеры, хотя политиком он стал довольно поздно. В общем-то, Трамп не был политиком большую часть своей жизни, да, он занимался шоу-бизнесом в основном, так сказать, да, деньгами, там, еще какими-то предпринимательствами и так далее, да. Ну, вот. Но, учитывая то, что, да, он уже в политике, и с ним произошло много чего, вот, и потому что это последние выборы, по идее, должен биться за это. Это раз. Второе, конечно, у него есть действительно вот это желание, внутреннее желание, так сказать, да, утвердить свою победу. Вот оно у него очень сильное, и это видно, да, он хочет этого, да, он к этому стремится. Третье, это вот то, что с ним произошло, ну, слушайте, смерть мимо него прошла фактически, да, ну, конечно, а чего ему еще бояться? Его чуть не убили, как бы, а сейчас говорят, ну, мы можем вас посадить, так сказать, да, ну, это такие вещи несопоставимы. Поэтому я думаю, что и он, и его сторонники, по идее, должны, конечно, биться до конца. Вот, что будет предпринимать его противники? Некоторые считают, что возможно еще одно покушение на Трампа, да. Не знаю, может быть и возможно, но вот то, что он взял себе в напарники Венса, говорит о том, что вот, значит, убьете меня, будете иметь дело с Венсом. Хотя вопрос в том, если убьют его, а Венс потянет эту кампанию, Венс, наверное, Камале Харрис проиграет, в случае чего. Но, опять же, убийство Трампа, это будет, ну, сверхскандал, который может поставить реально США на грань гражданской войны, потому что никого вы не убедите, что это случайность, что это там какой-то сумасшедший и прочее. Видно, что демократы, как бы, да, закусили у дела. С другой стороны, демократы тоже будут биться отчаянно, вот, потому что для них тоже ставки в этой игре достаточно высоки. По крайней мере, я говорю, вот как по мне, то они могли бы, в общем, на самом деле, перейти в другой режим, но они вот, видимо, решили, так сказать, биться до конца. Ну, ясно, да. Собственно, а почему бы и нет? Надо испробовать все возможные способы, а там уже, как говорится, будь что будет. Поэтому я думаю, что и Трамп, и трамписты должны, по идее, так сказать, просто давить до конца. Но если он победит, они сейчас его, так сказать, только еще больше будут злить этими угрозами, там, тюремные сроки и прочее. Но вот еще раз повторю, мне кажется, для американской аудитории все то, что произошло с покушением, крайне важно. И все эти намеки на тюремный срок, там, на то, что там прокурор не зря к нему приходил, угрозы какие-то там предъявы лошадиные, как бы, да, это все немножко уже не так действует, как действовало бы еще даже там полгода назад. Что касается компании Камалы, видно, они начали, как бы, да, разговоры про то, что вот, мол, Камала Харрис — это светлое, значит, счастливое будущее, там, взаимопонимание, сотрудничество и развитие, а, значит, Трамп — это, значит, возврат в прошлое, ужасное, кошмарное и так далее, и так далее. И это, в принципе, тут задумка технологов тоже понятна, это коррелирует с возрастом Трампа. То есть с Байденом это было говорить сложнее, с Камалой Харрис на фоне Трампа это говорить проще, они и будут это дело качать. Хотя проблема-то в том, что все, там, большое количество людей в Штатах недовольны настоящим, и прошлое им представляется как раз более таким, так сказать, счастливым, чем их настоящее. А если будущее будет функция от настоящего, а так оно всегда и бывает, вот, и в стиле как раз, так сказать, Камалы, Харрис, Байдена, там, Клинтонов, Обамы и прочее, то хорошего, так сказать, от этого всего не жди. Поэтому, по идее, как бы, да, должна быть достаточно такая жесткая схватка, и они должны биться за победу там очень так серьезно. серьезно. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который эксплуатирует фамилию своего известного родственника, он убежден, что США ждет революция. В этой стране начнется революция, сказал Кеннеди-младший. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные регрессивные силы, не уточнив, кто на стороне света, кто на стороне тьмы в США. По контексту понятно, потому что Кеннеди вроде бы вышел из Демпартии. Вот, он бы вышел из Демпартии. Даже сейчас говорят, что он может примкнуть к лагерю Трампа и поддержать его, и вот эти последние три месяца работать на его кампанию. Последнее пока не подтверждено, вот, но в принципе с демократами он, в общем-то, разругался. Да, поэтому, скорее всего, как бы он имеет в виду как раз Трампа. Вот в чем дело. Кстати, я еще тут это самое замечу по поводу вообще выборов, почему мы так много про них говорим, иногда задают вопросы, зачем так много говорить. Uh-huh. Я сам иногда устаю как бы от всех этих повесток, вы знаете, я люблю поговорить там тоже на такие более житейские, это бытовые темы, на внутренние темы, но в данном случае конкретно, к сожалению, весь мир очень серьезно зависит от того, что там случится в Америке. Да, если бы это было не так, то и хрен бы с ними, так сказать, вообще, значит, ну, где-нибудь в конце там, да, самым сказали бы пару строчек, но... Реальность мира после распада вот этой двухполярной системы, она такова. От внутренних дел в Штатах и от того, что происходит в Штатах, зависит очень многое из того, что происходит в мире. Это плохо для нас. На самом деле всему миру, как и нам, надо выходить из этой зависимости, потому что это неправильная ситуация, когда у нас на шее все время петля, а значит, конец веревки, он где-то там у каких-то американцев. Да? Это плохо, что мы сами себе как бы, да, вот такую судьбу сконструировали за последние, так сказать, десятилетия. Вот, но, тем не менее, это так. Да, надо из этого выходить. Я считаю, что это сверхзадача и для нас, и для Китая, и для всех остальных выйти из-под влияния США, потому что их лидерство становится все более и более разрушительным для мира. Его и лидерства-то уже как такового нету, но есть претензии. Но, тем не менее, факт остается фактом. Действительно, от исхода этих выборов будет многое зависеть. Сказать, что ничего не изменится, это было бы просто неправдой. Поэтому приходится за этими вещами следить, и о них разговаривать. Кстати, грузинские власти вовремя распознали петлю на шее Грузии, на шее грузинского народа. Тут сейчас раскручивается дело о попытке наемников из так называемого грузинского легиона, который экстремистский, у нас запрещен, попытки госпереворота, в частности, убийства бывшего премьера Грузии, миллиардера Иванишвили, который, скажем так, один из основателей партии «Грузинская мечта», которая сейчас у власти. И вот сообщения сегодня были, премьер Грузии, в частности, заявлял Кабахидзе, что покушение на главу правящей партии Грузии готовили те же силы, что пытались убить Трампа и Фиц. То есть он так вот связал через цепочку наемников, связал раскачивание ситуации в Грузии с Вашингтоном. И напомню, что весной тот самый Иванишвили заявлял, что Вашингтон использует иностранные прокладки вот этих некоммерческих организаций, которых сейчас по новому закону грузинскому должны выйти в свет. Вашингтон использовал эти прокладки, чтобы превратить Грузию в еще одно прифронтовое государство и пушечное мясо против России. И вчера Грузия объявила, внесла в список разыскиваемых преступников как раз 300 наемников, которые воюют за Украину в составе вот этой группировки «Грузинский легион». Кстати, эти наемники, они в начале войны, так сказать, да, стали известны своей крайней жестокостью в отношении российских военнопленных, конченые звери, садисты, как бы, да, это очевидно. В этом смысле, обвинение в адрес США, это понятно, чуть позже скажу об этом, но вообще грузины сами виноваты, что они позволили вообще таким людям, как бы, свободно, спокойно жить, действовать, да, самоорганизовываться на территории Грузии, да, и довольно долго не обращали на них внимания. Я помню, когда первые только были вот эти жуткие, совершенно зверские случаи, когда вот эти головорезы, вот эти садисты, наемники на Украине себя проявляли, а в Грузии говорили, да нет, это вообще, мы к этому отношения не имеем, да и чуть ли не оправдывали эти дела. Получите. Вы думаете, что если вы оправдываете, так сказать, какой-то садизм, зверство и какой-то совершенно мрачный сатанизм, вы думаете, к вам это не вернется? Вернется обязательно. Обязательно вернется. Вот и вернулось, да, вот такие дела. дела. Это первое. Второе, ну, я не знаю, какие у них есть данные, чтобы связывать это с покушением на Трампа и Фитца, но как бы в смысловом как бы плане, да, я с ними согласен. Это те же самые люди, которые считают, что нет человека, нет проблемы. Это те же самые люди, которые, да, разжигают и разжигали конфликт, значит, в центре Европы, которые способствовали всяким разным майданам на Украине, там, в Грузии и прочее-прочее, которые в качестве крайних мер, они никогда не брезговали и политическими убийствами. А чьими руками это убийство делать, это уже вопрос другой. Да, в данном случае, например, скажем, на грузинскими руками грузинских наемников на Украине. Я думаю, что в этом смысле грузинские власти правы, что раскручивают эту тему и показывают вообще, с кем он, как бы, да, в данном случае они имеют дело. Все вот эти байки и сказки про замечательных, добрых представителей западной цивилизации, как инопланетян, как каких-то богов, которые сошли там с Олимпа, вот, и такие добрые, радушные, так сказать, веселые, значит, милосердные люди, это все вранье. Вот, эти люди готовы на любое совершенно преступление, включая политические убийства, да, для того, чтобы использовать тех или иных, значит, людей или те или иные страны в своих собственных интересах. Причем в случае с Грузией, действительно, здесь речь идет, давайте убьем как бы одного человека для того, чтобы потом убить как еще больше людей, чтобы втянуть Грузию в войну с Россией, которая для Грузии может стать катастрофой. Так что я думаю, что в этом смысле они правы. Ну и в этом сценарии замешан, опять же, Зеленский, потому что сейчас арестовывают, допрашивают грузин, которые воевали на стороне ВСУ, объявлено на несколько сотен наемников в розыск. Прямые обвинения со стороны властей Грузии в том, что попытка раскачать ситуацию. Но опять вот Украина, Зеленский. Видимо, навряд ли Зеленский сам какие-то планы такие строил относительно смены власти в Грузии, но через Зеленского вновь работает эта машина. Мог и строить, потому что в какой-то момент, мне кажется, им дали возможность вообще охаметь до невозможности и сказали, что вам вообще можно все. Вам можно все, поэтому если у вас это получится, делайте. Да. Поэтому я, честно говоря, думаю, что запросто это могли и какое-нибудь ведомство Буданова какое-нибудь через вот этих вот, значит, наемников грузинских это делать. Запросто, абсолютно. Но при американском кураторстве, что называется, да, могли они, потому что в какой-то момент им, собственно, дали вообще карт-бланш на все, что угодно, на терроризм. Если дали карт-бланш на терроризм на территории России, то, собственно, а что такое, так сказать, чем она Грузия отличается? Они уже объявили нынешние грузинские власти там чуть ли не пособниками России, что само по себе смешно, учитывая специфику отношений между Россией и Грузией, да, вот. Но, с другой стороны, как бы, да, поэтому им все можно, вот. А, в общем-то, планы по включению Грузии в войну, они очень понятны. Если бы Грузию удалось бы втянуть в войну с Россией, конечно, значит, это было бы крайне выгодно Украине, например, с точки зрения атак, например, на наше Черноморское побережье, на тот же Крым, на Краснодарский край, на Сочи, там, так как это все, так сказать, недалеко. Вот представьте себе, если бы, например, Украина, значит, могла бы использовать грузинские порты, да, возможности, так сказать, грузинских ВМС, хотя там ВМС микроскопические, но тем не менее, да, или запускать с территории Грузии беспилотные катера, как бы эти самые всякие разные летательные аппараты и все остальное. Конечно, они бы были в этом заинтересованы. Это понятно. Другой вопрос, что для Грузии бы это кончилось очень плачевно. Но это их, в общем-то, не волнует. Ну, грузинские власти готовятся к выборам в парламент в октябре. И тем самым сейчас, я так понимаю, достаточно активно убирают тех, кто хочет расколоть Грузию. Кстати, про раскол Грузии достаточно сентиментальная статья в несентиментальной американской газете «Нью-Йорк Таймс». Смысл в том, что жители промышленной глубинки Грузии жалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху временем процветания для страны. Процитирую из издания строчку. В Грузии сохраняется напряженность между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, особенно в бедных частях страны, кто тоскует по советскому прошлому, потому что это обеспечило им стабильный доход, ну и социальную инфраструктуру. Вот что для многих жителей сельской местности советский период – это эпоха изобилия и процветания, пишет газета. Ну, так оно и было, да. Вот то, что это удивительно, что это пишут в американской газете, а так-то так оно и было. Мне, значит, довелось вот несколько лет назад, например, проехать Грузию на машине из Тбилиси через Кутаиси до Батуми. Вот. Ну и что? Ну да, значит, центр Тбилиси, да, он такой вылизанный. Ну да, в Батуми турки понастроили кучу отелей, как бы, да. А вообще-то, как бы, да, тоже такая страна ржавого железа. То есть, на самом деле, разрушенная, как постсоветская экономика, значит, огромное количество вот этих вот или полностью разрушенных, или полуразрушенных промышленных предприятий. И одни только воспоминания о том, как, в общем, на самом деле, неплохо, я бы так сказал, процветающе Грузия жила в составе Советского Союза. То есть, когда там с конкретными людьми говоришь, так сказать, да, да, они признают, да, было хорошо, было, так сказать, лучше. Вообще, что касается, опять же, бывшего Советского Союза, слушайте, но большинство союзных республик, они жили в том числе за счет мощной помощи РСФСР, вот, а Грузия вообще жила абсолютно припеваючи. Вот все эти анекдоты про грузин, у которых там куча денег, как бы, они советские, они же были основаны на реальности, это так оно и было. Вот Грузия была, ну, одной из самых процветающих, значит, республик Союза. Вообще, парадоксально, но самыми лютыми врагами России стали в итоге те, кто лучше всех жил в Советском Союзе. А это Прибалтика, это Украина, это Грузия. Вот, вот так. А с чем связан такой феномен? Ну, трудно сказать, с чем связан. Тут можно долго рассуждать на эту тему. На фоне этого процветания развивался местный, так сказать, национализм. В разных ситуациях по-разному. Там нюансы есть, но одна из общих, если выискивать общие черты, то на фоне, значит, процветания и благополучия относительного, да, развивалась такая вот местный снобизм, амбиции. И вот вся национальная интеллигенция, так сказать, местная, да, хотя она вся кормилась с руки государства, вот она всегда и в советское время была настроена националистически. Вот, поэтому кто лучше всех жил, как бы, тот больше всего оказался и, значит, антисоветский, а потом еще антироссийские настроенными. Но в итоге я должен сказать, что они вот за это и пострадали, в том числе. Вот, я имею в виду и войны, как бы, и все, что с этим связано, и то, что сейчас происходит на Украине, и так далее, и так далее. Еще одна история с большим спортом связана. Международный олимпийский комитет объявил о создании олимпийских киберспортивных игр. Принято решение на сессии организации, которая проходит в Париже, и первые игры пройдут уже в следующем году в Саудовской Аравии. Томас Бах, глава МОК, отметил, что киберспортивное сообщество встретит соревнования с большим энтузиазмом, и что такие игры будут проводиться регулярно. Я сразу вспомнил, как разные МОКи и прочие ЧМОКи, когда в Казани проводились игры будущего, по сути, это были первые в мире киберспортивные игры, да, как они, нет, никто не должен туда ехать, это запрещено, это вообще неправильно, вот есть Международный олимпийский комитет, есть правильные виды спорта, а все, что в России делается, это зло. Тут же, вот тут же украли идею, тут же уже назначили, где будут проводить, и сказали, это отлично, мы будем регулярно это проводить. Ну, косвенно признают поражение, если честно, да, то есть они пытались изолировать нас вообще от всего, вот в итоге мы их, в общем-то, значит, обставили, по крайней мере, на этом направлении, и фактически впервые в мире, да, провели вот эти вот киберспортивные игры, причем сам принцип их проведения тоже, он придуман нами, вот, и провели их на высоком уровне, вот, и будем проводить и дальше, в том числе там сразу объявились те страны, которые хотели бы провести их у себя, вот, так далее. Но эти увидели, да, что они обделались, что на самом деле изолировать не удалось, что много представителей многих стран туда приехали. Вот, ну, давайте тогда своруем идею. Вот тоже хороши, да, вот это тоже к вопросу, условно говоря, о вот этом западном сообществе. Ну, значит, хотели все это дело задушить, не получилось, да, вынуждены, как бы, да, внутреннюю себя там скрепить зубами и признать, что у русских получилось. Вот, ну, давайте тогда у них украдем идею и перехватим инициативу теперь, да. Вот, ну, что делать, да, вот такие вот, такими людьми приходится иметь дело. Но я думаю, что все равно, как бы, да, наши инициативы собственные надо развивать, вот, никуда они не исчезнут, там, чтобы там Томми Собахи эти не говорили. Вот, посмотрим. Вопрос, вот россиян пустят в Саудовскую Аравию в 2025 году? Допустят до игр вот этих киберспортивных, я думаю, наших чемпионов? Я думаю, все будет зависеть от того, как будут развиваться события вокруг Украины. Если серьезно говорить, да, все будет зависеть именно от этого. Если, так сказать, какая-то нормализация получится, да, то очень может быть, что многие вообще пересмотрят свои отношения к этим самым вот, значит, разным санкциям в отношении России, в том числе в отношении российского спорта. Если, значит, ситуация будет ухудшаться, ну, понятно, что она будет ухудшаться и вокруг всего остального. Что касается санкций, новости пришли, что, первое, Минфин США обязался все свои финансовые институты, финансовые организации до 2 августа уведомить о наличии у них российских активов, и тем самым они будут, в общем, я так понимаю, что еще более жесткие санкции будут вводиться. И сегодня послы стран-членов Евросоюза встречаются в Брюсселе для обсуждения о бессрочной иммобилизации активов Банка России, ну, тех самых замороженных резервов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документ, что два будет варианта замораживания активов на более длительный срок, тем самым Евросоюз пытается отреагировать на обеспокоенность Вашингтона по поводу планов Большой Семерки по использованию прибыли от активов по предоставлению помощи Киеву. Помощь Киеву блокируется, напомню, Венгрии из этого пресловутого Европейского фонда мира. Неизвестно, что будет с теми там, 60 миллиардами долларов, которые Байден якобы выделил Украине, но сейчас говорят о том, что эта помощь может зависнуть в Конгрессе, потому что сейчас неопределенность, предвыборная борьба и так далее и тому подобное. И, скорее всего, вот сейчас значит, сторонники киевского режима, план «Б» достались под сукна. Смысл его в том, что мы вот сейчас пока доходы от замороженных активов немножко щипаем, а если уже все ни с одного края, ни с другого миллиарды киевскому режиму не польются, будем просто нагло, замороженные активы, мы эти нагло просто будем красть и передавать Зеленскому. Об этом после новостей, сейчас новости продолжим скоро. Железная логика. 12:36 в Москве. Продолжаем программу. Сейчас про замороженные активы пару слов. Но сначала заявление главы украинского МИД Кулебы. Он утверждает, что Россия в настоящее время не проявляет готовности вести переговоры с Украиной. И ответ нашего МИДа: Украина и ее западные кураторы не предприняли никаких реальных шагов по отмене запрета на ведение переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта. Может, мы действительно выдаем желаемое за действительное? Не, ну, мы не выдаем, потому что есть же факты, а это высказывания конкретных политиков, находящихся при власти, это какие-то поездки, это озвученные планы. Вот поэтому факты есть. То, чего еще не было, условно говоря, там год или полтора назад, оно есть. Другой вопрос, что каждая сторона будет здесь представлять себя правой, так сказать, а других виноватыми, да, и будет пытаться, значит, выбивать для себя наиболее благоприятные позиции. Но при всем при этом, конечно, опять же, вот к вашему вопросу, есть ли возможность того, что это просто обман? Ну, есть, конечно, да. Вот, но есть и объективные предпосылки к каким-то, так сказать, да, возможности мирных, так сказать, каких-то инициатив. Но вообще, что касается нашей позиции, ну да, это же очень просто. Вот они говорят, там, тоже Кулеба и Зеленский говорят, да, мы готовы. Ну как вы готовы, если ты сам написал указ? Ну, для начала вообще разъясни, кто ты такой. Ты вообще, это сам, президент, не президент, с какой стати? Это первое. Второе, так сказать, да, если ты президент, ну, это надо как-то оформить, по идее, да, было бы неплохо, вот, и отменить твой собственный указ. Потому что наличие вот этих вот всех указов, документов, оно заранее ставит под вопрос любые подписанные договоренности. Предположим, значит, взяли что-то, о чем-то договорились, поговорили там, да, как это принято говорить у дипломатов, парафировали, то есть там условно договорились, да, а потом сказали, что, а мы тут забыли, у нас же указ есть, с вами нельзя разговаривать. Поэтому вот это все, что мы сейчас наговорили, это все вообще недействительно. Вот. Кроме всего прочего, есть же вот этот вот случай стамбульских договоренностей, когда вроде бы обо всем поговорили, разъехались, а потом они взяли и тупо отказались от всего. Вот, собственно, и все. Поэтому все эти там заявления Кулебов и всего остального, Россия не проявляет готовности. Что имеется в виду под проявлением готовности? Путин сказал, при каких условиях мы готовы остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. Сказал, сказал. Это с одной стороны. С другой стороны, наш МИД совершенно справедливо замечает, что вот, ну, отмените сначала собственный запрет самим себе, ну, это же бред вообще полный, да, на ведение переговоров. Как вы будете их вести? То есть, с юридической точки зрения, каким образом переговоры могут идти, если вы сами себе их запретили на уровне указа президента. То есть вот дураков из нас не делайте. То есть, грубо говоря, как раз все наоборот. Да, здесь новостью является только заявление, словесные заявления украинской стороны о готовности к переговорам. Но практических шагов как раз с украинской стороны по поводу таких переговоров нету. И одним из практических шагов могло быть, например, скажем, вот как раз отмена вот этого самого указа. Но он не может Зеленский переступить. Он пока еще слишком уверен в себе, да? Ну ладно, подождем. Ну, как говорит Сергей Песков, мы будем продолжать до выполнения целей специальной военной операции. Пару слов про замороженные активы. Видимо, берутся уже вот всерьез. Денег нет из, что называется, местных бюджетов. Решили полезть в чужой кошелек. Буквально можно пару слов. Да, полезут, ну, нет, заберут, нет, кстати, наш мощный ответ ждать, нет. Кстати, это опять-таки все вопросы в космос. Кстати, по поводу формулировок, вот тоже вот эти все вот хитро выделанные все эти слова, иммобилизация. Бессрочная иммобилизация. Многие не понимают, да, иммобилизация — это, ну, если так, обездвиживание. По-медицински, да, да. Иммобилизировать, наложить шину, там, загипсовать, да, да, это и есть, иммобилизация. Многие не понимают смысла, они знают мобилизацию, так сказать, а иммобилизация — это, наверное, тоже мобилизация, но это с приставкой какой-то другой. По сути, речь идет о заморозке, да, вот о бессрочной заморозке, типа как бы навсегда. Такая же ситуация, кстати говоря, была с иранскими активами, тоже они их навсегда, так сказать, заморозили. А потом в связи с известной сделкой вроде как разморозили, а потом Трамп из этой сделки вышел, разморозили часть, значит, иранских активов, а потом Трамп из этой сделки вышел, ну там длинная история, короче. Вот, ну, что касается наших денег, я как раньше говорил, так сейчас говорю, я думаю, что нам с ними надо распрощаться. Вопрос только в том, насколько они смогут их использовать или не использовать. Да? Будут пытаться использовать, это однозначно. Да? Вот они уже пытаются использовать проценты, которые там набежали от того, что они там лежат, и так далее, и так далее. Да? Вот, вот поэтому здесь я не вижу никакой перемены ситуации к лучшему. Другой вопрос, что, конечно, это все в целом все равно наносит ущерб авторитету всей западной финансовой системы. Потому что сегодня они у нас заморозили по политическим соображениям, завтра еще кого-нибудь заморозят по политическим соображениям, и так далее. То есть доверие к этой системе будет снижаться неуклонно. И чем они, значит, откровеннее будут наши деньги воровать, тем ниже будет это доверие. В целом это будет способствовать выходу, значит, мира вот из этой вот глобальной долларово-евровской этой самой финансовой системы в перспективе. То есть мы опять жертвуем собой. Но что касается наших ответов, да мы что-то все грозимся, но вот я так и не понял, мы хоть что-нибудь сделали в этом направлении. Поэтому я здесь просто полномочиями и информацией не обладаю. Потому что мы все грозимся, говорим, у нас столько же, сколько там, мы сейчас можем. Вот, но в итоге мы не знаем, ничего мы можем, потому что никто не конкретизировал это вот наше «можем». И мы не знаем вообще, хоть что-нибудь сделано по этому поводу. Ну, посмотрим на реакцию чиновников, обладающих нужной компетенцией, потому что в августе, уже буквально через несколько недель, первый транш пойдет из доходов замороженных активов в сторону Украины. Вот посмотрим, там 1 миллиард, по-моему, 400 миллионов долларов. Сумма небольшая, просто, но и не маленькая. Такая штука. Если мы можем, то мало просто это обозначать. Надо говорить о конкретных вещах. Вот, и, значит, вот говорите, вот мы, вы это сделаете, мы вот это сделаем. Вот конкретно, да? Тогда, глядишь, кто-нибудь зашевелится. А так они даже вот, это как с ядерным оружием, они даже вот в этой сфере не верят в то, что мы что-нибудь будем делать. Потому что мы, например, скажем, продолжаем торговать с теми странами, которые ввели против нас санкции, которые торгуют оружием, как бы поставляют оружие на Украину. Продолжаем. Уровень дипотношений хоть с кем-нибудь понизили? Не понизили. Здесь тоже говорим, да мы можем, как бы, да, и в итоге ничего не делаем. Вот, к сожалению, я считаю, что это наша слабая сторона. Вот, потому что именно такая позиция наша, она порождает у них уверенность, что мы ничего делать не будем. Что вот мы будем воевать там вот с украинцами, там вот на полях вот этой восточной Украины, да. Им, в принципе, это до лампочки их-то вполне устраивает. А вот они сами, страны, так сказать, Европы, Штаты, они все в безопасности. Им вообще ничего не угрожает, они не имеют никаких проблем от этого, да. Более того, даже какие-то доходы, те, кто поставляет, например, оружие и боеприпасы. Вот, вот до тех пор, пока мы будем просто говорить, что... Ой, мы тоже можем, вот, и не делать ничего. Ну, вот они будем, таким образом они будут чувствовать безнаказанность. Я просто почему как бы вот с этим не согласен? Потому что это не ведет к умиротворению ситуации. К сожалению, это ведет, наоборот, к появлению планов по дальнейшей войне с Россией. Потому что они видят, что мы в этом случае не сделали, в этом случае не сделали, в этом случае не сделали. У нас как бы есть. Мы говорим, у нас есть, но ничего не делаем, да? И у них нет никаких проблем. Их это подталкивает как раз к тому, чтобы строить вот эти грандиозные планы по войне против России. Они думают, ну ничего, даже если мы сейчас, значит, на украинскую территорию введем там войска НАТО или еще что-нибудь сделаем, они тоже вот точно так же вот, они будут продолжать воевать, нас это в принципе устраивает, вот, а больше они ничего не сделают. То есть мы, имеется в виду страны, так сказать, Европа и Америка, опять находимся в безопасности. Вот, вот я считаю, что это неправильно, честно скажу. Теперь ответы на вопросы наших слушателей. Их можно задавать. Viber, WhatsApp, +7 903 170-6363, либо отправляй смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Вопрос про отношение к происходящему на Украине. Если советская власть за 70 лет не смогла искоренить на Украине бандеровскую идеологию, есть ли силы сделать это сейчас? Секундная пауза. Вести ФМ. Тем более, продолжу вопрос, как считает Сергей Александрович Михеев, Украине не дадут капитулировать по типу Германии. Ну, во-первых, что касается бандеровской идеологии, все-таки ей не 70 лет, а меньше. Вот украинский национализм, да, он, скажем, как идея стал активно развиваться и поддерживаться в начале 20 века. Австро-Венгрия этим занималась очень активно в свое время, да. Особенный толчок это получило в ходе Первой мировой войны и так далее. Но если говорить о Степане Бандере, да, и, значит, всех этих организациях ОУН-УПА и прочее-прочее, все-таки это феномен Второй мировой войны, Великой Отечественной, да? Это первое. А второе, что касается, в принципе, возможности искоренения того или иного, так сказать, идеологического движения, там, национализма и прочее-прочее, не контролируя территорию, как бы сделать это невозможно. Mm-hmm. Вот, это первое. Второе, в принципе, вообще, значит, искоренить какое-то явление раз и навсегда, это тоже, скорее всего, утопия. Это, знаете, как вот попытка, например, полностью искоренить, там, условно говоря, там, воровство, или полностью искоренить коррупцию. Там, стремиться к этому можно, вот, и, наверное, нужно, но, значит, не надо питать себя утопиями. То есть, грубо говоря, значит, какой-то национализм радикальный всегда будет сохраняться. И вообще, что касается советского периода, то, конечно, здесь очень много вреда, в том числе и до сих пор, да, значит, нанесла и наносит такая советская пропаганда о том, что якобы в Советском Союзе все друг друга любили и все друг другом дружили. Вот. К сожалению, это не так. Да? За внешней, так сказать, картинкой благополучия скрывались очень неприятные явления, в том числе радикального национализма, причем не только на Украине, но и во всех союзных республиках. Если бы это было не так, мы бы с вами не увидели, во-первых, распада Советского Союза, а во-вторых, бешеного роста этнического национализма во всех абсолютно союзных республиках, а также в некоторых, значит, субъектах уже Российской Федерации сразу после распада. Вот, то есть я к тому, что вот вообще не надо самим себе врать никогда. Вот, если вы это делаете, то у вас будут проблемы. Особенно не надо верить, так сказать, да. Иногда, знаете, как начнут врать, так сказать, остановиться не могут и начинают верить в собственное вранье, как бы уже кажется, что так оно как будто бы и есть. А потом уже начинают байки пересказывать. А вот вы знаете, вот тогда-то вот было-то вот так-то и так далее, и так далее. Сам-то никогда в жизни не сталкивался, нигде никогда не был, так сказать, жил там, условно говоря, в какой-нибудь Москве, вот, а и рассказывает там, или там в Питере, там, да, или в Ленинграде, рассказывает про то, как оно было везде в Советском Союзе, вот, а в реальности, так сказать, дальше, чем это самое, дальше, чем там к бабушке в деревню, никуда не выезжал. Вот мне, к сожалению, приходилось и в советское время сталкиваться с жесточайшей русофобией, мне лично, да, вот, и с наличием, так сказать, и национализма, и религиозного, так сказать, там, фанатизма, и всего остального. В первую очередь это касалось Кавказа и Средней Азии. И что касается бандеровцев, я лично, значит, сталкивался с этим явлением в середине 80-х. Да, вот я просто видел людей из вот этих вот областей, которые высказывали совершенно не только там антисоветские, но и совершенно русофобские там такие взгляды и так далее. Молодых людей. Тогда я сам еще был молодым, но, в общем, сталкивался с этими делами. То есть я к тому, что жизнь, она жизнь есть. Вот. Но это не означает, что нет вообще никаких перспектив по изменению ситуации. Да, кто-то останется на этих позициях, а кто-то на самом деле находится на таких позициях, знаете, чья власть, вот ту песню и пою. Вот будет другая власть, так сказать, я возьму и прозрею. Вот, собственно, и все. И на Украине таких людей много, которые просто будут держать нос по ветру. Нештатский мир, международный договор, почему нельзя потребовать его исполнения? Договор России и Швеции. Ну, потребуйте. Вот, потребуйте, давайте, потребуйте, и все. Все эти вопросы из глубокой истории, они интересные с точки зрения, так сказать, такой умозрительной, но с точки зрения практической, как бы они ничего не значат, потому что почему нельзя оспорить, например, передачу Аляски? Ну, теоретически можно, но кто это будет делать? Вы и я, как бы, да. Вот, значит, то есть это такой, ну, как бы разговор, как бы ни о чем. Ну, можно, можно подождать. Я вот сейчас, вот что, я требую исполнения нештатского мира. Я вот, подпишусь под этим требованием. Михеев Сергей Александрович, требую, вот не, причем немедленного, да. Если до завтра, до завтра не исполните вот мое требование, мы напишем «Спортлото». Дальше что? Вот, собственно, и все. Да, тут вопрос политической воли, а политическая воля, как бы, это прерогатива высшего руководства страны. Вот. А что касается всяких разных договоров, ну да, тут можно вообще, в принципе, по миру можно понавытаскивать огромное количество древних всяких разных договоров, вот, которые, как бы, если они не были никем официально, так сказать, денонсированы, то вроде как получается, что и они действуют. Но я вам скажу опять же, вспоминая советское время. Советская власть когда-то отказалась от всех. Вот кто не в курсе, особенно наши пожилые, так сказать, слушатели, которые очень любят, значит, поностальгировать по поводу Советского Союза. Там есть по поводу чего ностальгировать. Но надо, опять же, я понимаете, я вот за то, чтобы объективно смотреть на реальность. Если вы не в курсе, советская власть когда-то отказалась от всех обязательств Российской империи. Включая нештатские миры, включая передачи Алясок и всего остального. Вот и все. Они сказали, мы никому ничего не должны. Плевать, мы все на все это хотели. И все. Почитайте документы. Какое следующее строй нас ждет, задает вопрос слушатель. Демократия дискредитировала себя, превратившись, по сути, в тотальный фашизм лживых псевдолибералов с нетрадиционными ценностями. Может, вернемся к социализму? Лично я, пишет слушатель, родившийся и полжизни прожившему в СССР, вот самое долгое, самое доброе воспоминание к этому времени. А куда, кстати, действительно вот движемся? Вот Кеннеди-младшего я приводил, что скоро революция в США. Вот кого поднимут на волне этих протестов? Скандальный журнал французский «Шарли Эбдо», карикатура с Макроном и Олимпиадой, пишет, что это последняя Олимпиада перед революцией. Везде революция, революция, революция. А что на смену? Хорошо, лживый, дискредитирующий себя демократия идет. Revolution, the only solution, так сказать, да, это самое. Ну, тут такая штука, никто вам наверняка не скажет, куда кто движется, да. Я считаю, что Россия должна выработать для себя, если уж мы называем себя страной цивилизации, а я считаю, что это так и есть, должна выработать для себя какой-то совершенно особенный путь развития, который может сочетать в себе разные элементы нашего исторического прошлого, включая социализм. Вот. Я думаю, что в экономике, по крайней мере, да, это вполне себе приемлемо. Вот, несмотря на мои, так сказать, скептические, так сказать, рассказы про Советский Союз и абсолютно глубокое убеждение в правильности и верности православного христианства, тем не менее, я считаю, что там, элементы социализма в экономике вполне себе имеют право на жизнь. Вот этот дикий рыночный, так сказать, какой-то неконтролируемый, значит, капитализм, вот, он, на мой взгляд, значит, созидательные функции, необходимые для гармоничного развития общества и страны, не имеет. Потому что вот многое из тех вот проблем, которые мы имеем сейчас в экономике, это, собственно, есть результат вот этого самого, так сказать, дикого рынка. Это результат действия вот этого, как бы, такого совершенно зубодробительного капитализма. Кстати говоря, в истории России даже до 17-го года ничего подобного тому, что случилось после 91-го, никогда не было. Вот. Потому что тогда, как бы, да, развитие предпринимательства, оно гораздо жестче регулировалось и государством, вот, и гораздо, так сказать, гораздо больше было, если честно, и каких-то морально-нравственных, так сказать, устоев у людей, которые этим занимались, и многое-многое другое. Вот. А вот после 91-го года, как бы, да, совершенно беспрецедентный, абсолютно неконтролируемый дикий рынок сожрал половину экономики и так далее. То есть, надо ли на эту тему думать? Да, конечно. То есть, здесь нужно такое историческое творчество и выработка совершенно оригинальной стратегии, которая бы соответствовала и нашим историческим корням, и опыту положительному, да, и пониманию того, куда же мир котится, что называется, куда он катится. Но для этого, я так понимаю, не очень хватает сил, потому что слишком много текущих задач. Одна из которых, и самое главное, это, собственно говоря, спецоперация на Украине. Ну, вчера объяснили, что дикий капитализм, по сути, это экспортный вариант рыночной экономики. Для Запада рыночная экономика по своим правилам, для всех остальных, извините, у нас все только для себя. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».